Аннотация. Четыре музыкальных инструмента. Скрипка работы великого мастера Якоба Штайнера. Две губные гармошки, сестрички-близняшки. Турецкий барабан, тамбуро гранде, гран-касса. Они не только звучат, но и думают, слышат мысли и чувства и понимают даже больше своих исполнителей, обычных людей. Впрочем, нет, не обычных, потому что все они, и Валерий Перминов, бывший майор КГБ, и Юрген Берне, последний ученик гениального немецкого математика Давида Гильберта, и Варя Степанова, диспетчер крупного железнодорожного узла, и Константин Барабанщиков, инвалид и азартный биржевой игрок, не хотят довольствоваться навязанной им участью. Инструменты — роман о любви, той любви, которая не участь, а судьба, той любви, которая не от мира сего, но спасает в мире сём. И тогда, прорвавшаяся сквозь всесветную метель, дивная свиридовская мелодия стала живой и всесильной, как бывает живой и всесильной рука судьбы, протянутая к нам ее инструментом.